Вадим Месяц. Дядя Джо. Роман с Бродским. Москва, НП, Центр современной литературы, 2020 год. Категория 18+. Аннотация. Вечный изгнанник. Так называемый самый знаменитый тунеядец, поэт без пьедестала. За 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот появление такой так называемой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета, роман автобиографичен. Действие происходит в 90-е годы прошлого века в Нью-Йорке. Героями книги наряду с Бродским стали Эрнст Неизвестный, Сергей Курехин, Андрей Битов, Алексей Парщиков, Евгений Евтушенко, Дмитрий Пригов, Аркадий Драгомощенко, Елена Шварц, Татьяна Толстая, Петр Вайль, Александр Генис и другие известные люди.